что говорить? Примирительно толковал теперь Мамед-праведник, скручивая очередной бутылке голову, чтобы подлить корину. А у самого у него в стакане оставалось еще с прошлого раза, если не раньше. Если человек нормальный, он к правде дорогу всегда найдет. Вот говорят, Бог, Бог. У одного такой, у другого такой. А какая разница? Правда, это и есть Бог. Кровь проливать кто хочет? Совсем только когда придурки, отморозки. Вот вы, товарищ подполковник, тоже ведь не хотите кровь проливать? Корин только хмыкнул в ответ на этот нелепый вопрос. Ну вот, а если война? Враг, да? Придет, скажет, так не живи, живи вот так, так не делай, так делай. То, бляха, война, сдавленно возразил Корин, одновременно занюхивая лепешкой. Потом ей уже зачерпнул какой-то зеленой кашицы и продолжил жуя. Война — другое дело. Так а разве не война? — удивился Мамед. Натуральная война. Одни за одно, другие за другое. Одни других мочат. А тем что делать? Тоже давай мочить. Должен быть закон, — пояснил свою мысль Корин. Закон есть закон. Верно? Правильно. Закон. Правда должна быть. Правда-то одна для всех. Корин поднял брови в секундном размышлении. Конечно, — кивнул он потом. Как, бляха, не посмотри. Вот у нас майор Гулидзе, грузин. Какая разница? Нормальный мужик. Другим 100 очков вперед даст. Или вот Корнилов, русак, бляха. А что толку? Ни себе, ни людям. Это как? Во всякой нации козлы есть. Со вздохом кивнул жилистый Аслан. Сцепил кисти и неожиданно громко захрустел суставами. Что и говорить. Черных выплеснул в рот остатки чаю и поставил стакан на стол. Мамед потянулся к чайнику. «Хорош!» — помотал головой Черных. «А где тут у вас, а? На дворе?» «Проводи», — сказал Мамед, коротко взглянув на Кахора. Глаза их на мгновение встретились. Кахор легко поднялся на ноги, чтобы проводить Черныха к сортиру, кренящемуся во мраке над ямой где-то в дальнем конце двора. А Мамед еще мельком глянул ему в спину, так, будто жарко подтолкнул взглядом, чтобы придать большей уверенности и избавить от сомнений насчет того, что дело задумано верно. Дураку ясно, что тащить людей в дом как гостей, чтобы во время или после трапезы лишить жизни, противоречит всем понятиям человеческим. Это гораздо хуже, чем честно начать пальбу сразу при встрече и кончить дело в 10 секунд. Да, это так, но все же прав он. Мамед, кругом уши, кругом глаза. Так зачем стрелять, если можно обойтись без лишнего шума? Черных шагнул в дверь, заняв широким телом чуть ли не весь проем. Кахор гибко скользнул следом, громким улыбающимся голосом говоря: «Осторожно, осторожно, там ступеньки!» И Мамед, отчетливо представлявший себе, что должно сейчас произойти, самым краешком сознания в который раз удивился, как мудро устроен мир, в котором побеждает не сила, а готовность, и возблагодарил Творца за это. «Да, во всякой нации придурков навалом», — сказал он, не обратив внимания на свое восторженное чувство, слишком краткое, чтобы отпечататься на зыбкой кисее безвозвратно сплетающихся событий. «Что, Аслан, тебе налить?» Аслан безмолвно протянул стакан, Мамед плеснул водки на пол глотка, потом щедро в три булька налил раскрасневшемуся подполковнику. — Ну, — произнес он, поднимая свою, — дай бог! Корин кивнул и тоже поднял стакан, и тоже сказал, хоть никогда прежде этого не делал. — Дай бог! — Ага. И, поднося к губам, почувствовал вдруг какое-то добавочное тепло в груди. Не от выпитого уже и не от того, что должно было выпиться, а от самих слов, звучавших так, как будто можно было, наконец, забыть об ответственности, поручая самого себя чьему-то чужому попечительству, в данном случае Божьему. Морщась, Корин потянулся, чтобы черпнуть кусочком лепешки еще немного этой вкусной зеленой кашицы. Никак не мог понять, из чего она, горох, что ли, с зеленью. Но тут послышались шаги, и он машинально поднял глаза, чтобы увидеть вернувшегося черныха. Однако увидел сияющего от гордости и пунцового от волнения мальчика лет 12, который, осторожно ступая, вносил мужчинам блюдо с мясом. Аслан подцокал языком, принимая яство, и опустил на дастархан. «Ой, Каруш, какой молодец!» — воскликнул Мамед. «Ну-ка, садись!» Не поднимая головы, но зато отчаянно ею мотая, мальчик допятился до порога и исчез. «Как быстро дети растут!» — вздохнул Мамед. «Пожалуйста, угощайтесь!» Корин поддел вилкой кусок дымящегося мяса и подул. Мясо было сладким, пряным. «Где они таких баранов берут?» — машинально подумал Корин, жуя. «Стоп, а где же? То есть это что же?» Пытаясь перебороть опьянение, он все никак не мог сообразить, сколько времени прошло с ухода черныха. 5 минут, 10. Но уже затикало в затылке, облило сначала жаром, потом холодом, и, потянувшись левой рукой за зеленью, он незаметно, как ему показалось, взглянул на часы. — Ну, давай еще по 20 капель, — предложил Мамед. — За все хорошее. — Дай бог, — вздохнул Аслан. — Дай бог. Кивнул Корин, стараясь сохранять на лице добродушное пьяное выражение. Поднес стакан ко рту, но пить не стал, а только обмакнул губы и привычно совершил затем надлежащее действие, то есть сощурился и шумно выдохнул воздух сквозь сжатые губы. Обжигающей водочной горечи он не почувствовал, потому что все его чувства уже отдали свои возможности осязанию и сконцентрировались в пальцах правой руки. Сейчас пальцы просто держали стакан, но скоро им предстояло совершить краткий рывок, похожий на удар курка по байку, мгновенно расстегнуть кобуру и сомкнуться на рукояти пистолета. Послышался невдалеке короткий скрежет автомобильного стартера, пару раз фыркнул двигатель, и звук пропал. То ли вовсе заглушили, то ли оставили на холостом ходу. Корин с каменным лицом поставил на стол стакан, чувствуя на себе взгляд Аслана и лихорадочно пытаясь понять, не наступило ли еще то мгновение, когда нужно позволить пальцам совершить то, к чему они были готовы. И все медлил, потому что комната была небольшой, Аслан сидел к нему боком меньше, чем в полуметре, Мамед напротив, а Корину перед первым выстрелом предстояло совершить массу движений, каждому из которых жилистый Аслан мог помешать, повиснув на руке. Правой расстегнуть кобуру, выхватить оружие, левой передернуть затвор, и только тогда снова шаги, и вошел улыбающийся Кахор со словами: «Ай, какой торопливый, честное слово, пошел машину заводить». «Кто?» — тупо спросил Корин. Он не мог поверить, что, оказывается, опасности нет, мозг еще искал подвох, еще накачивал электричеством подушечки пальцев. «Да шофер-то ваш!» «Фу ты, черт!» — пробормотал подполковник. Все же слабой тенью скользнуло в мозгу почти неотмеченное им сомнение. «На кой ляд прежде времени заводить машину? Ведь не Сибирь, не мороз». Тут не прогревать, тут, дай бог, остудить. Но уже прошибло испарина от того, как просто все разрешилось, как легко кончилось. И Корин поднялся, немного пошатнувшись. Хмель снова брал свое. Зачем спешить? — завел было Мамед. — Куда спешить? Так хорошо сидели. Мясо совсем не покушали. Ц-ц-ц-ц-ц-а, дорога дальняя, нужно ночевать, потом ехать. Кивая и улыбаясь, Корин отвечал такими же ритуальными фразами, давно заезженными до полной утраты смысла. Двор был серебристо освещен луной, они сошли с крыльца и медленно шагали по скрипучему гравию. За воротами едва слышно пофыркивал двигатель. «Ну, все», — недовольно сказал Корин. Ему стало стыдно своего испуга. Он повернулся к Мамеду, а тот сделал резкое встречное движение и приник, левой рукой тесно и крепко обхватив подполковника за плечи. Они замерли на мгновение. Могло бы показаться, что это братья обнялись перед расставанием. Последним чувством Корина, высветившимся поверх черного смертного ужаса, было стремление рвануться, отпрыгнуть, освободиться от убивающего ножа и тем самым сохранить жизнь. И когда обжигающее лезвие вошло в сердце, он рвался и трепетал, отступая. Но со стороны казалось, напротив, что ему хочется налечь на острие как можно сильнее. И потому подполковник так странно пританцовывает. Налечь так жадно и плотно, чтобы нож вошел еще глубже, как будто в этом мощном и безжалостном проникновении была какая-то сладость и свобода. Потом их тела, сцепленные сумраком в нелепую многоногую фигуру, неожиданно распались. Одно рывком отступило и настороженно замерло. Второе, долю секунды казавшееся окаменевшим, позе яростного непокорства, послушно склонила голову, как будто с чем-то, наконец, соглашаясь, а затем медленно рухнула на неподатливый гравий.